Удалов уже совсем собрался бежать из больницы, но тут кончился 9-часовой сеанс в кино, по улице пошли люди с разговорами и смехом. Зажигали спички, прикуривали. Луны не было, из-за леса натянуло грозовые тучи. Грубин прижался к стене. Удалов присел за подоконником. В палате уже было темно. Свет выключен, больные спят. «Миновали», — прошептал, наконец, Грубин, давая сигнал. Последним прошел киномеханик, звеня ключами от кинобудки. Можно было начинать бегство. Удалову очень хотелось, чтобы прошло оно незаметно и благополучно. Если его поймают сейчас и вернут, будет немало смеха и издевательских разговоров. Но утра ждать нельзя. Утром в больнице наберется много врачей и персонала, не отпустят. Удалов, оперся на здоровую руку, и сел на подоконник. Сзади скрипнула дверь. «Сестра!» Удалов зажмурился и прыгнул вниз в руки Грубину. Больную руку держал кверху, чтобы не повредить. Так и замерли под окном скульптурной группой. Перед носом Корнелия шевелились грубинские пышные волосы. Удалов зажмурился, ожидая сестринского крика. И ему уже чудилось, как зажигаются во всех больничных окнах огни, как начинают суетиться по коридорам нянечки и медсестры, и все кричат: «Убежал! Убежал! Обманул доверие!» «Ай!» — простонал Корнелий. Грубин толкнул его головой в рот, чтобы хранил молчание. В палате было тихо. Может, сестра не заметила, что одного пациента не хватает. А может, и не сестра это была, а кто-нибудь из ходячих больных пошел в коридор. Корнелий тяжело вздохнул, обмяк и попросил: — Подожди минутку, передохну. Я все-таки больной человек. И тут они услышали тяжелые неровные шаги. Шаги приближались неумолимо и сурово, будто передвигается не человек, а памятник. По самой середине улицы, не скрываясь, прошел высокий старик с палкой. Прошел неровно и скупо освещенный редкими фонарями, и только тень его еще некоторое время удлинялась и покачивала головой у ног Удалова. Остался запах одеколона, странное бульканье, исходившее от старика, да постук палки. — Подозрительный старик, — сказал Удалов шепотом. Старика он испугался и потому теперь хотел его унизить. У провал вертелся, помнишь? Меня в пропасть толкнул. — Ты сам толкнулся, нечего уж, — отозвался справедливый Грубин. — И не извинился, — добавил Удалов. Человек довел до больницы, до травмы, а не извинился. Травма моя бытовая, и по бюллетеню платить не будут, надо с него взыскать. — Кончай, Корнелий, — увещевал Грубин. — Чего возьмешь со старика? — Я ему... — Иск в меню, — решил Удалов. Теперь он понял, кто во всем виноват. Удалов вскочил и, неся впереди больную руку, как ручной пулемет, мелко побежал по улице вслед за стариком. Бежал негромко. Ему хотелось узнать, где живет старик, но говорить с ним сейчас на темной улице не стоило. У старика палка, а Удалов вне закона, беглец. Грубин вздохнул и догнал Корнелия. Он шел рядом и отговаривал. Намекал, что такая погоня может отразиться на здоровье. Удалов отмахивался от друга и от злых комаров. Шурочка уже три раза сказала Стендалю, что ей пора домой, но не уходила. Ей и в самом деле пора было домой. Стендаль отвечал: «Нет, посидим еще». Он неоднократно ходил за угол, где стояла мороженщица, и приносил Шурочке эскимо. И снова разговаривал о поэзии, о чудесных совпадениях, планах на будущее, преимуществах журналистской жизни, маме, оставшейся в Ленинграде, любви к животным, долголетии, и все прерывал себя вопросом: «Посидим еще?» Шурочке было чуть зябко от предчувствий, но когда стало совсем поздно, она встала и сказала: «Я пошла. Мама будет ругаться». «Завтра вы свободны?» — спросил Стендаль. «Не знаю», — сказала Шурочка. ты меня не провожай». Она боялась, что дюжие мальчики из техникума увидят Стендаля с ней и побьют Мишу. И тут раздались шаги. Шаги были тяжелые, с палочным пристуком. По улице, направляясь к мосту через Грязнуху, шел старик с палкой. Знакомый запах одеколона сопровождал его. Стендаль почувствовал, как все внутри его напружинилось. Старик был тайной. В нем было нечто зловещее. «Идем», — сказал Стендаль. «Этого человека упускать нельзя».